20 сентября 1933 года. Город облит золотом, охвачен осенью, которая здесь так хороша, так прозрачна и звонка, что невозможно ни усидеть в доме, ни закрыть окна, даже когда в них ползет сентябрьская прохлада. Мы коротаем эту осень с Ниной. Видеться часто не получается. Ох уж эти обязательства взрослой жизни! Но каждая минута, проведенная вместе, становится Пасхой, Первомаем и Рамаданом одновременно. Теперь я не люблю дождь. У нее перед дождем всегда ноет больная нога. Мы и гулять стали меньше. Все больше сидим где-нибудь в укромном саду или сквере. Ей тяжело далеко ходить. Теперь я даже сожалею, что у меня нет автомобиля. Хотя до того всегда противился им. Они слишком заполонили улицы. На Медне ездили в Коломенское вдвоем. За городом теперь невыразимо красиво. Тишина и покой. В селе течет своя жизнь. Куры разгребают лапами кучи. Гуси гогочут. Нина приласкала старого пса с палевым пятном на морде, накормила хлебом, хотя я и говорил, что он блохастый и не стоит его трогать. Она в ответ взглянула так иронически, что я мгновенно ощутил себя старым строгим отцом. Потом сидели в яблоневом саду. Яблоки поспели и валятся с деревьев от малейшего дуновения. Если закрыть глаза и прислушаться, только и слышно «бам!» «трень!» ударяются о землю. Нина вытирала их о подол и хрустела заразительно, умильно наклонив голову и сощурив один глаз. Она разбойница. Так и вижу ее в детстве, бегающей с ватагой ребятни по огородам. Коломенский холм — место необыкновенное. Оно словно летит над окрестными полями, над рекой. И словно время вспять поворачивается. О нем и говорили. «Вот скажи, когда мы?» — задумчиво произнесла Нина. «Когда сегодняшний день? Этот самый момент? Ты можешь посмотреть на часы, на календарь. Ну что есть часы и что есть календарь? Будь ты сейчас на каком-нибудь броненосце, там был бы другой час. Навигационное время ведь отличается от сухопутного. К тому же там могли бы быть склянки». Я посмотрел на часы. Было почти 5. «Ну вот, 2 склянки». Подняв палку, я постучал ею, подражая корабельной рынде по обрезку металлической трубы, вкопанному бог знает для чего в землю. Звук оказался на удивление похож, и если прикрыть глаза, вполне можно было бы представить корабль в тумане. Итак, местное поясное время в Москве 5 часов вечера. Притом это по декретному времени. Так-то 4. По-старому. «По-старому», — повторила она нараспев. «Старое и новое. Где грань? За одну секунду Земля пролетает 29 километров 700 метров по вокруг солнечной орбите. Можешь себе представить, какое дикое расстояние! Какая безумная скорость! Мы все летим куда-то с этой скоростью, и нет времени остановиться, ощутить, где мы и когда, собственно. Ну, в сущности, попробовал я рассуждать. Единой общепризнанной теории, разъясняющей и описывающей такое понятие, как время, не существует. Мне совершенно ясно, что оно ужасно неоднородно. Иногда течет равномерно, иногда делает вдруг скачок и повсюду идет в разнобой. Фактически это никак не ухватить, не зафиксировать. Но иногда я предпочитаю просто верить своему чувству. Час без тебя, вечность, с тобой, миг. Она мягко улыбнулась, отбросила с дорожки полусгнившее яблоко концом трости. «А твоя башня?» «Что моя башня?» — не понял я. Одного упоминания о башне хватает, чтобы меня разволновать, хотя вроде бы вопрос уже решен благополучно. Видимо, она, как и Нина, всегда будут вызывать во мне затаенный страх утраты. В каком году она построена, напомни? В 1692-1695. А по-старому? Ну, как тогда считали? От сотворения мира? Я не понял, куда она клонит, но все же ответил. С 7200 по 7203 год. Нина обрадовалась. Вот видишь, а сейчас всего 1933. Только подумай, если все перемешать и не различать ни прошлого, ни будущего, а представить время как ведьмин котел, в котором всего намешано и ничего не вычленить, тогда получится, что она только будет построена. Притом, представь, только через 5200 с лишним лет. А мы, в ней познакомившиеся, только познакомимся и узнаем друг друга. Мечтательница, сумасбродка. Не знаю никого, кто бы мыслил настолько же мятежно и возвышенно. Как ее только угораздило выйти замуж за приземленного Вяземского. Нужно освободить ее. Мне кажется, нужно вырвать ее из лап этого дракона. Я не дотягиваю до волшебного принца, но в этом браке она несчастна и не может выпутаться, только если я ей не помогу.